извинений. Впрочем, порой старик ему даже нравился. Он умел держаться с достоинством и тактом. В этом ему не откажешь. «Надеюсь, я не помешал вам, Моцарт?» — спросил Рааф. «Разве это имеет значение?» — насмешливо заметил Вольфганг. «Нам нужна ваша музыка». «Я думал, в опере нужны только певцы». Улыбка скользнула по лицу Раафа, суровый взгляд его слегка смягчился, и он сказал: «Вы очень чувствительны, как все композиторы. Все еще помните о нашей ссоре? А вы, господин Рааф? Если бы я помнил о всех ссорах, которые у меня происходили во время репетиции, память моя не могла бы вместить ничего другого. Так чему же я обязан такой честью? Я пришел к вам из-за арии, знаете, в той сцене, где встречаю Идаманта впервые. Что в ней плохого?» Он сделал арию лиричной, как просил тенор, и как того требовал текст либретто. «Она слишком высока для вас?» «Нет. Ария написана вдохновенно. Словно вам доподлинно известно, как чувствует себя отец, потерявший всякую надежду на встречу с любимым сыном». Вольфганг, скорее озадаченный, чем польщенный, спросил: «Тогда зачем вы ко мне пришли? Мы не можем допустить, чтобы Идоменея запретили к постановке из-за незначительных расхождений во взглядах между нами. Я так люблю эту арию, постоянно напеваю ее про себя. Но вы ведь постоянно требуете переделок. Я привык, что арии всегда приспосабливают к моему голосу. Но эта ария останется без изменений. В ней мне подходит каждая нота. А как насчет квартета? Вы должны понять, эта музыка не для меня. Я такую никогда не пел. По этой причине вы и пришли ко мне. По этой причине вы и не хотели, чтобы я пел партию Идоменея. О, мне ведь все известно. Я не высказывал ничего подобного. Но вы говорили, что я стар для роли Идоменея. Разве это не одно и то же? Как же можно ждать от меня снисходительности? Пишите музыку, как эта ария, и я готов ее петь. Я буду писать то, что подойдет для оперы. Но не для моего голоса. В опере слова должны подчиняться музыке, либретто партитуре, тихо и убежденно сказал Вольфганг. И певец тоже. Иначе опера окажется мертва, ей место на полке музея. Вот потому-то, если вы не закончите Идоменея, произойдет катастрофа. Ничего, мир не погибнет, сказал Вольфганг. Но вот переживет ли он сам, трудно сказать. Разве в этом дело? С чувством проникновенно произнес Рааф, чего прежде Вольфганг за ним не замечал. «Мне приходилось исполнять арии всех современных оперных композиторов. Но музыки столь величественной и прекрасной, как ваша, я не слышал. 20-30 лет назад. Вот когда мне следовало петь в вашей опере. Теперь же я вынужден довольствоваться возможностями, какие у меня остались. И вы, Моцарт, тоже вынуждены этим довольствоваться. Обоим нам приходится расплачиваться. Вам за то, что вы слишком молоды, мне за то, что я слишком стар». На мгновение Вольфганг подумал, уж не собирается ли Рааф навеки скрепить кровью их союз и дружбу по обычаю немецких рыцарей. Но Рааф вдруг снова стал суровым ветераном закулисных битв, недовольный тем, что позволил себе разоткровенничаться. У двери тенор повернулся и спросил: «Вы придете завтра на репетицию?» «А вы думали, не приду? За последнее время вы почти ничего не написали. Я не жалел труда, приспосабливая арии к вашему голосу. Но что касается трио и квартетов, тут у композитора должна быть свобода». Рааф поклонился и сухо произнес: «Я готов считаться с вами, если вы будете считаться со мной». За одну неделю Вольфганг написал столько, сколько за весь прошедший месяц. Авторитет его возрос. Он теперь пользовался поддержкой Раафа, самого влиятельного члена труппы. А вместе с этим возросло стремление работать и уверенность в себе. Он менял либретто, желая добиться наибольшей лаконичности и правдоподобия, и не заботился больше о том, чтобы согласовывать свой вариант с Вареско.